Дальше было не разобрать. Заметив полицейскую машину, женщина понизила голос. Билл Пембертон постоял, повернулся и направился к заднему фасаду дома. «Что-нибудь с собакой, Фоули?» — спросил он. «Не знаю», — ответил тот. К Фоули торопливо шла молодая женщина в домашнем платье и фартуке, забинтованной правой рукой. На вид ей было лет 27-28, волосы у нее были гладко зачесаны назад, лицо не накрашенное. Она производила впечатление расторопной домохозяйки, однако несколько искусных штрихов косметики, другая одежда и бигуди легко могли бы превратить ее в настоящую красавицу. Билл Пембертон, прищурившись, ее разглядывал. «Моя экономка», — объяснил Фоули. «Ага», — многозначительно произнес Пембертон. Фоули обернулся, хотел что-то сказать, передумал и подождал, пока она подойдет вплотную. «Что случилось?» — спросил он. «Принц меня укусил, ему было плохо». «Почему?» «Не знаю, думаю, что его отравили. Он вел себя как-то странно. Я вспомнила, как вы мне советовали положить ему на язык немного соли, если у него неожиданно обнаружатся признаки болезни. Вот я и положила щепотку ему на язык, а он меня укусил». Фоули посмотрел на забинтованную руку. «Сильно?» «Нет», — ответила она, — «не думаю». «Где он сейчас?» «После того, как соль подействовала, я заперла его в вашей спальне. Но вам все-таки решил рассказать. Про отравление я имею в виду. Сейчас ему лучше?» «Похоже, оправился. Были судороги?» «Нет, он лежал и дрожал. Я несколько раз с ним заговаривала, но он не отзывался. Он словно оцепенел». Фолли кивнул и повернулся к Пембертону. «Миссис Бентон», — сказал он, — «это мистер Пембертон, помощник шерифа, а это мистер Перри Мейсон, адвокат. Господа расследуют жалобу, поданную соседями». «Поданную соседями?» — переспросила миссис Бентон, отступив и удивленно округляя глаза. «Да, жалобу на то, что мы тут нарушаем общественный порядок». «Как это?» — осведомилась она. «Держим собаку», — ответил Фоули. «Имеется заявление, что...» «Минуточку», — перебил его Пембертон. «Позвольте уж мне задавать вопросы». Молодая женщина перевела взгляд с Пембертона на Фоули. Фоули утвердительно кивнул, и Пембертон продолжал. «Собака, о которой идет речь, полицейская овчарка по кличке Принц?» «Да, сэр». «И она содержится здесь, в этом доме?» «Разумеется, сэр. Это пес мистера Фоули». «Сколько времени он здесь находится?» «Мы живем здесь около года». «И все это время собака находилась при вас?» «Да, сэр». «А теперь ответьте, собака выла?» «Выла? Нет, сэр. Вчера пес раз пролаял, когда к дверям подошел разносчик, но выть не выл. А по ночам? Случалось, что он выл ночью?» «Нет, сэр». «И не лаял?» «Нет, сэр». «Вы в этом уверены?» «Конечно, уверена». «Пес вел себя странно?» «Ну, сказала она, мне показалось, что его отравили, и я попыталась дать ему соли, как велел в таких обстоятельствах мистер Фоули. Может быть, я напрасно это сделала? Может, у него просто случился спазм, но...» «Я не про это спрашиваю», — объяснил Пембертон. «Я спрашиваю, не проявлялись ли у собаки другие необычные симптомы, если не считать истории с отравлением?» «Нет, сэр». Пембертон обратился к Перри Мейсону. «Мейсон, а не мог этот ваш клиент попытаться отравить пса?» «Абсолютно исключено», — твердо ответил Мейсон. «Поймите», — поспешил вставить Фоули, — «лично я ни в чем не обвиняю мистера Картрайта. По-моему, он не из тех, кто способен отравить собаку, хотя и не отвечает за свои поступки».